До свидания, Синюша. Хорошо, что Сенечка ушел. Едва войдя в подъезд, мы с Гришей останавливаемся, оглушенные отчаянными визгливыми криками. Знакомый мне по телефонному разговору голос мадам Бурдес вопит с площадки верхнего этажа. «Хамка! Мужичка! Я тебе покажу, кто здесь хозяйка!» За этим слышен плеск, грохочущее дыхание чего-то металлического и возмущенный мужской бас. «Чертова кукла! Ах, чертова кукла!» Перепуганную, ошарашенную, выталкивает меня Гриша из подъезда обратно на улицу. «Запохаживается наша с тобой работодательница, бушует. Подожди здесь, я разведаю, что приключилось». Стою на улице. Не знаю, смеяться мне или плакать. Сбежать ли трусливо домой к маме под крыло или идти в этот неуютный подъезд и рассудку вопреки, наперекор стихиям, провести свой первый урок? Спустя минуту-другую из подъезда выкатывает на улицу Гриша. Схватив меня за руку, он вместе со мной заворачивает за угол. Там, привалившись спиной к забору чьего-то сада, он заливается хохотом. Конечно, я тоже начинаю хохотать. Я еще ничего не знаю, и мне еще ничего не смешно, но такой хохот заразителен, как насморк. Несколько раз Гриша порывается что-то сказать, объяснить, но всякий раз на него накатывается новая волна неудержимого смеха, и он только пищит что-то нечленораздельное. «Ох!» — выговаривает он в совершенном изнеможении. «Ох!» Но тут, когда он, кажется, уже совладал со своей веселостью и сейчас расскажет мне, в чем дело, тут происходит новое бессмысленное и смешное обстоятельство. Тряся забор, к которому он прислоняется спиной, Гриша, очевидно, трясет и растущее в саду под самым забором дерево. С ветвей его внезапно рушится куча снега и распластываются, как круглые лепешки на Гришиной плоской гимназической фуражке. И мы снова хохочем. Наконец, стряхнув с головы снег, вытерев мокрешенькое от снега лицо, Гриша рассказывает. «Работодательница-то наша запохаживается, со швейцарихой своей поругалась. Стоит работодательница на верхней площадке лестницы, а в руках у нее таз с мыльной водой. Голову она сынишке своему мыла. А швейцариха внизу стоит, у входа в штаб бригады. Слово за слово. Шваркнула работодательница тазом швейцариху. А облила не швейцариху, а какого-то военного. Он как раз в эту минуту из штаба выходил. «Чертова кукла! Это он вопил!» У меня уже все болит от смеха, даже под ложечкой колет. Наконец мы с Гришей успокаиваемся и идем обратно к подъезду к Бурдесам исполнять свои обязанности. «Гриша!» — останавливаюсь я внезапно, пораженная догадкой. «Это ты так подсудобил, чтобы Бурдесы предложили мне давать у них английские уроки?» «А кто же другой, если не я?» — искренне удивляется Гриша. «Ты же сама говорила, хочешь работать?» Горевала, клюксила. «Ах, дайте мне атмосферы, дайте мне экономической независимости!» «Только имей в виду, не осрами меня. Я им про тебя такого наплел. Ты такая, ты сякая, не писаная, не мазаная, высокоинтеллигентная. Про то, что ты можешь 10 минут хохотать на всю улицу под чужим забором, как давеча. Про это я им не говорил. Вспоминаю мамины огорчения из-за меня. А я-то ведь только что ржала не как один пожарный, а как целая пожарная команда. И опять начинаю смеяться. Ох, не к добру это, вспоминаю я Юзефины приметы. Не слишком ли весело начинаю я свои уроки? Здесь тебе скучно не будет, говорит Гриша тоном самого твердого убеждения. «Девочки, Маня и Таня, миляги, они тебе понравятся, вот увидишь. Горькие они, страдают от мамаши своей полоумной. В общем, как говорится, не робей, воробей.